Что остальное? Я извлек из кармана Фоскара два маяка, по одному на каждого из нас. Листы металлической бумаги, исписанные уравнениями, две счастливые штучки, две серебристые сферы. По пути домой мы остановились на Веге-5, где провели большую часть времени под своего рода гипнозом, пока профессор Джо с еще одним ученым выкачивали из нас все, что мы знали о земной математике. И вовсе не для того, чтобы у нас научиться, а вот еще. Они лишь хотели усвоить язык наших математических символов, от векторов до радикалов и замысловатых знаков, применяемых в высшей физике, чтобы можно было кое-чему обучить нас. Результаты были изложены на металлических листах. Прежде всего, я показал профессору Рейсфилду маяки. Мы теперь включены в участок Материни. Она велела пользоваться маяками в случае нужды. Материня будет находиться поблизости, не более чем в 1000 световых лет от нас. Но она услышит наш зов, даже если окажется далеко. Вот как? Профессор посмотрел на мой маяк. Он был намного аккуратнее и меньше размером, чем тот, который Материня тайком смастерила на Плутоне. Может, осмелимся разобрать его? Он содержит огромный заряд энергии. Взорвется еще чего доброго. Да, весьма вероятно. Профессор с сожалением протянул маяк мне обратно. Объяснить, что такое счастливые штучки, невозможно. Они похожи на маленькие абстрактные скульптурки, которые следует воспринимать не только зрителю, но и осязательно. Моя оказалась обсидиановой, но была теплой и мягкой. Крошкина больше походила на нефрит. Для получения желаемого и желанного эффекта следует приложить ее к голове. Я дал свою профессору Рейсфилду, и на лице его появилось благоговейное выражение. Я знал, какой эффект они производят. Любовь и ласка Материни окружают тебя. Тебе тепло, ты ничего не боишься и чувствуешь себя понятым. «Она любит тебя», — сказал профессор. «Эта штучка предназначалась не для меня. Извини». «О, нет, она любит и вас тоже». «Что?» Она любит всех маленьких, пушистых, беспомощных щенков. Потому-то она и Материня. Я даже не понял, как это сорвалось у меня с языка, но профессор не обиделся. «Так ты говоришь, она сотрудник полиции?» «Скорее, детской комнаты. С ее точки зрения мы живем в трущобном районе, отсталом и весьма опасном. Иногда ей приходится прибегать к мерам, которые ей не по вкусу. Но она хороший работник. А кто-то ведь должен выполнять неприятные обязанности. Она не увиливает от исполнения своего долга». «Да, она увиливать не будет. Хотите попробовать еще? Тебе не жалко?» «Нет, что вы, она же не изнашивается». Он приложил штучку к виску, и на лице его снова появилось теплое счастливое выражение. Посмотрев на крошку, уснувшую, уткнувшись носом в тарелку с кашей, он сказал: «Знаю я, что с одной стороны о дочке заботится Материня, а с другой ты, я бы и беспокоиться не стал». «Мы действовали коллективно», — объяснил я, «и ни почем не справились бы без крошки. Она девочка с характером. Порой даже с избытком его. Иногда именно избыток и необходим. А вот эти шары содержат информацию. У вас есть магнитофон, профессор?» «Разумеется. Их надо переписать на пленку, потому что они разового действия. Молекулы после прослушивания снова приходят в хаос». Затем я показал профессору математическую бумагу. Я пытался прочитать ее сам, но у меня хватило всего на 2 строчки, а потом я сумел лишь узнать кое-где отдельные знакомые знаки. Профессор Рейсфилд прочитал наполовину первую страницу и поднял голову. «Пойду-ка я позвоню». На рассвете взошел кусочек сторожки Луны, и я попытался определить, где находится станция Томба. Крошка спала на диване отца, закутанная в его банный халат и сжимая в руках мадам Помпадур. Профессор пытался отнести ее в постель, но она проснулась и заупрямилась так, что он уложил ее обратно. Профессор жевал пустую трубку и слушал, как шарообразная кассета мягко шептала в его магнитофон. Время от времени он бросал мне какой-нибудь вопрос, и я отвечал, очнувшись от дремоты. В противоположном углу кабинета сидели у доски профессор Гиоми и доктор Брук. Стирая написанное, испещряя доску новыми формулами, споря без остановки над листами металлической бумаги. А Брук был похож на водителя грузовика, а Гиоми — на разъяренного Иунио. Оба были взволнованы, но доктора Брука выдавало лишь подергивание щеки. А Крошкин папа объяснил мне, что тик доктора Брука является верным признаком предстоящего нервного расстройства, но не у него, а у других физиков. Два утра спустя мы все еще находились в кабинете. Профессор Рейсфилд побрился, чем резко отличался от остальных. Я соснул немного и один раз ухитрился даже принять душ. Я хотел уехать домой сразу, как только передам им все материалы, но профессор Рейсфилд попросил меня задержаться, потому что должен был приехать генеральный секретарь Федерации. Я остался. Домой звонить не стал. Что толку расстраивать родителей лишний раз? Я бы, конечно, предпочел сам поехать в Нью-Йорк к секретарю, но профессор Рейсфилд пригласил его сюда. Я начал понимать, что самые важные люди не могут не считаться с его приглашениями. Мистер Ван Дювендюк оказался стройным, высоким человеком. Пожав мне руку, он спросил: «Насколько я понимаю, вы сын доктора Сэмюэля Рассела. Вы знаете моего отца, сэр? Встречались когда-то в Гааге». Доктор Брук повернулся ко мне, а когда генеральный секретарь вошел в комнату, всего лишь небрежно кивнул ему: «Ты парень Сэма Рассела? И вы его знаете тоже? Еще бы. Он же автор блестящего труда к вопросу о статистической обработке неподробных данных». Я никогда не имел понятия ни о том, что папа написал такую книгу, ни о том, что он был знаком с высшим должностным лицом Федерации. Иногда мне кажется, что папа очень эксцентричный человек. Мистер Ван Дювендюк подождал, пока ученые оторвутся от доски, глотнуть воздуха, и спросил: «Что-нибудь существенное, господа?» «Угу», — буркнул Брук. «Блеск, да и только», — согласился Гиоми. «Что же именно?» «Ну...» — доктор Брук ткнул пальцем в одну из строчек на доске. «Точно сказать пока не могу, но похоже на антигравитацию. А этот потомок римлян уверяет, что если развернуть принцип на 90 градусов, мы получим формулу путешествия во времени». «Совершенно верно. Но если он прав, то энергии нужно столько, что потребуется еще одна звезда. Хотя...» Брук впился взглядом в нацарапанные им на доске строчки. «Есть возможность разработать энергоблок, который влезет в ваш жилетный карман. А энергии давать будет больше, чем реактор на Брисбене». «Это действительно возможно? Расспросите своих внуков, когда они подрастут. Раньше не получится», — проворчал Брук. «Чем вы там расстроены, доктор Брук?» — спросил мистер Ван Дювендюк. Теперь Брук зарычал: «Небось, все засекретите, а я засекреченные математики на дух не переношу. Это позор. Я навострил уши. Я ведь объяснял матери не все эти дела с секретностью, но своими объяснениями лишь шокировал ее. Я говорил, что Федерация должна хранить секреты, важные для ее безопасности, но она отказывалась меня понимать, сказав в заключении, что в конечном счете все это потеряет смысл. «Я тоже не сторонник секретности в науке», — ответил Бруку генеральный секретарь, «но вынужден с ней мириться». «Я так и знал, что вы это скажете». «Одну минуту. Являются ли эти сведения собственностью правительства США?» «Разумеется, нет. Не принадлежат они и Федерации. Итак, вы продемонстрировали мне интересные математические выкладки. Но не могу же я вам запретить их публиковать. Они ваши». «Нет», — покачал головой Брук, — «не мои». Он указал на меня. «Его». «Понятно». Генеральный секретарь посмотрел на меня. «Как юрист могу сказать вам следующее, молодой человек. Если вы желаете опубликовать эти данные, никто не сможет вам помешать сделать это. Но они не мои. Я всего лишь доставил их. Все равно, кроме вас, никто не может на них претендовать. Хотите ли вы их опубликовать, подписав, скажем, совместно с этими господами?» У меня сложилось впечатление, что ему очень хотелось увидеть эти данные опубликованными. «Конечно. Но третьим именем должно стоять не мое, а...» Я запнулся. «Не подписывать же работу нотами. Ну, скажем, доктора М.Т. Риня. Кто же это? Веганка. Но мы можем выдать это имя за китайское». Генеральный секретарь продолжал задавать вопросы, прослушивать записи. Затем заказал разговор с Луной. Я знал, что это давно возможно, но никогда не думал, что доведется присутствовать при таком телефонном разговоре самому. «Да, генеральный секретарь. Да, начальника базы, пожалуйста. Джим? Ничего не слышу. Джим, ты иногда проводишь учения. Я звоню неофициально, но не проверил ли ты бы долину?» Он обернулся ко мне, я быстро ответил. «Долину сразу за хребтом к востоку от станции Томба. Совет безопасности ничего не знает. Это так, между нами. Но если ты устроишь там маневры, очень тебе советую послать большой отряд с оружием. Там могут встретиться гадюки, к тому же хорошо замаскированные. Ну, скажем, интуиция. Да, дети чувствуют себя прекрасно, а Беатриса тоже. Я позвоню Мэри, скажу ей, что беседовал с тобой». Генеральный секретарь попросил меня оставить ему свой адрес. Я не мог сказать, когда окажусь дома, потому что не знал, как буду туда добираться. А в общем, я собирался голосовать на шоссе, но не хотел сознаваться в этом. У мистера Ван Дювендюка поползли вверх брови. «Полагаю, что мы должны подбросить его домой, а, профессор? Это лишь часть того, что мы ему должны». «Рассел, я понял из магнитной записи, что вы хотите стать космическим инженером». «Да, сэр, то есть мистер секретарь. Вы не подумывали заняться юриспруденцией? В космосе ведь много инженеров, но мало юристов, а они нужны везде. Человек, хорошо изучивший космическое право, всегда найдет себе достойное место». «Почему бы не овладеть обеими профессиями?» — предложил Крошкин папа. «Не нравится мне эта современная сверхспециализация». «Хорошая мысль», — согласился генеральный секретарь. «Тогда он мог бы диктовать свои условия». Я уже хотел сказать, что меня больше тянет к электронике, как вдруг понял, чем именно хотел бы заниматься. «Не думаю, что две профессии сразу будут мне под силу». «Не ерунди», — резко ответил профессор Рейсфилд. «Не буду, сэр, но я хочу заняться скафандрами. У меня есть кое-какие идеи по их усовершенствованию. Насколько я помню твой рассказ, тебе отказали в приеме во все хорошие колледжи». «Так-так», — профессор Рейсфилд побарабанил пальцами по столу. «Ну, не глупо ли, мистер генеральный секретарь? Парнишке легче попасть в Магеллановые облака, чем в колледж». «Так что ж, профессор, поднажмем? Минуточку. Профессор снял трубку. «Сьюзи, дайте мне президента Массачусетского технологического института. Знаю, что праздник, а мне наплевать. В Бомбее он или в своей постели. А вот и умница». Он повернулся к нам. «Ничего, она его найдет». Я смутился. «Кто же откажется учиться в МТИ? Но денег на это нужно». Зазвонил телефон. «Говорит Рейсфельд. Привет, Оппи. В прошлый раз на вечере встречи ты вырвал у меня обещание предупреждать тебя каждый раз, когда у Брука начнется тик. Держись за кресло. Я насчитал 21 раз в минуту. Да, рекорд. Спокойно, спокойно. Никого из твоих я и на порог не пущу, пока не получу от тебя свой кусок мяса. А если ты заведешь свою пластинку об академических свободах и правильную информацию, я повешу трубку и позвоню в университет Беркли. Да нет, ничего особенного. Всего лишь стипендию на 4 года плюс всю стоимость обучения и содержания. Да не ори ты, ради бога. Что, у тебя фондов нет? Ну так почисть бухгалтерские книги. Нет, никаких намеков. Покупай кота в мешке, а то твоих ребят вообще не пущу. Что-что? Ну точно, я тоже растратчик. А ты разве не знал? Погоди-ка. Профессор обернулся ко мне. Ты послал заявление? Да, сэр, но... Подними дело в приемной комиссии. Клиффорд К. Рассел. Пошли ему вызов на домашний адрес. Что? Да, готовь группу. Одно скажу. Такого в истории не было с тех пор, как Ньютона стукнуло яблоком по голове.